Глава 29. Простившись с Лютиковым и Шульгой, Иван Федорович и жена его выехали к отряду, базировавшемуся в Митякинских лесах по ту сторону Северного Донца. Пришлось сделать изрядный крюк, чтобы обогнуть территорию, уже занятую немцами. Все-таки Иван Федорович успел переправить свой газик через Донец и ночью проскочить на базу, когда немецкие танки уже входили в станицу, по имени которой и леса получили свое название. Леса, леса! Разве это были леса? Разве можно было эти кустарниковые заросли, разбросанные по небольшой территории, сравнить с лесами белорусскими или брянскими, родиной партизанской славы? В районе Митякинских лесов не то что открывать военные действия, даже спрятаться негде было большому отряду. К счастью, когда Иван Федорович и его жена прибыли на базу, партизаны уже покинули ее и вели бои с немцами на дорогах западного направления. Как жалел потом Иван Федорович, что в этот первый же день своего приезда не сумел сделать всех выводов из такой простой и ясной мысли, пришедшей ему в голову. Отряд, едва ли не самый крупный в области, не имеет базы укрытия. Ворошиловградская область разделялась на несколько территориальных округов, во главе которых поставлены были секретари подпольного обкома партии. Иван Федорович был одним из этих секретарей. Ведению Ивана Федоровича подлежало несколько райкомов с множеством подчиненных им подпольных групп. В районах были еще особые диверсионные группы, из которых одни подчинялись местному подпольному райкому, другие непосредственно обкому, третьи украинскому или даже центральному штабу. Эта разветвленная подпольная сеть обслуживалась еще более сложной по характеру конспирации системой явочных квартир, мест укрытия, баз продовольствия и вооружения, средств связи, технических и через специальных связных. Кроме обычных явочных квартир в районах, в распоряжении Ивана Федоровича, как и других руководителей областного подполья, были квартиры, известные только им. Одни для связи с украинским штабом, другие для связи руководителей области между собой, третьи для связи с руководителями районов или командирами отрядов. На территории каждого округа действовало несколько мелких партизанских отрядов. А кроме того, в каждом округе был создан один более или менее крупный отряд, где по первоначальному замыслу и должен был находиться секретарь обкома, руководитель подполья в округе. Предполагали, что пребывание в крупном партизанском отряде обеспечит секретарю обкома относительную безопасность, а значит и большую свободу действий. Главной явочной квартирой для связи руководителей Ворошиловградского подполья был медицинский пункт в большом селе Орехово Успенского района. Хозяйкой квартиры Иван Федорович назначил местного врача Валентину Кротову, сестру Ксении Кротовой, связной Ивана Федоровича. В то время, когда Иван Федорович еще находился в Краснодоне, Ксения Кротова уже жила у своей сестры, врача. И от нее, от Ксении Кротовой, Иван Федорович должен был получить первые сведения о том, как обстоят дела в других округах после оккупации их немцами. Возложив на своего помощника обязанности главного хранителя партизанского продовольствия и оружия в Митякинских лесах и одновременно начальника всей связи с округами, Иван Федорович выехал к своему отряду. Собственно, он не выехал, а пошел. Вся местность вокруг кишела немецкими войсками. Как не тешил себя Иван Федорович мыслью, что будет всюду разъезжать на своем газике, он даже бензина припас, по крайней мере, на год. Пришлось загнать многострадальный газик в пещерку в одном из глиняных карьеров в лесу и завалить вход. Екатерина Павловна, исполнявшая при Иване Федоровиче должность связной и разведчицы, посмеялась над мужем, и они вместе пошли в отряд пешком. Всего лишь несколько суток прошло с того времени, как в помещении Краснодонского райкома партии Иван Федорович уговаривался с генералом, командиром дивизии, о связи. А как все изменилось вокруг? Конечно, ни о каком взаимодействии с дивизией уже не могло быть и речи. Дивизия эта выстояла на Донце под Каменском ровно столько, сколько ей было приказано, потеряла более чем 3/4 своего уже далеко не полного состава, а потом снялась и ушла. Она потеряла так много, что, казалось, уже и нет никакой дивизии. Но никто не говорил о ней в народе «разгромлена». Никто не говорил о ней «попала в окружение» или «отступила». Все говорили о ней «ушла». И она действительно ушла. Ушла, когда на огромных пространствах между Северным Донцом и Доном уже действовали крупные немецкие соединения. Дивизия шла по территории, занятой врагом. Она шла через реки и степи, шла с боями, используя для обороны крутые берега степных речек. Она то исчезала, то вновь возникала в другом месте. В первые дни, когда она была еще не так далеко, народная молва о боевых делах дивизии еще докатывалась до здешних мест. Но дивизия все уходила и уходила на восток, стремясь к какому-то дальнему, назначенному ей пределу. И, должно быть, так далек он был, этот предел, что уже и следа молвы не оставалось от дивизии. Жила только память в сердце народа, слава, легенда. Партизанский отряд Ивана Федоровича действовал сам по себе. Действовал неплохо. В первые же дни отряд разгромил в открытом бою несколько мелких подразделений войск противника. Партизаны истребляли оставшихся солдат и офицеров, жгли цистерны с бензином, захватывали обозы, ловили в селах немецких администраторов и казнили их. Сведений о действиях других отрядов все еще не поступало, но Иван Федорович догадывался, что и другие отряды начали неплохо, по изустной молве. Народная молва преувеличивала подвиги партизан, но это означало только, что их борьба пользуется поддержкой народа. Когда противник бросил против отряда крупные силы, Иван Федорович отверг предложение командования вернуться на базу и ночью тайно переправил отряд на правый берег Донца. Здесь никто не ждал партизан, и они произвели неслыханный переполох в немецких тылах. Но с каждым днем все труднее было крутиться в нешироком пространстве степи, так густо населенном, что рудники, хутора, станицы почти примыкали одни к другим. Отряд находился в беспрерывном движении. Только хитрость Ивана Федоровича, да отличные знания местности, да хорошее вооружение давали возможность отряду уходить пока что без больших потерь. Но доколе же возможно было это безостановочное верчение на месте, когда враг висел на хвосте? большие партизанские отряды, созданные в подражании отрядам лесных местностей или таких, где были широкие незаселенные степные пространства, отряды этого типа были непригодны в густонаселенном промышленном Донбассе. Иван Федорович пришел к этому выводу, когда беда уже стучалась в дверь. Известия, поступившие от Ксении Кротовой, поразили его в самое сердце. Крупный отряд, действовавший в непосредственной близости от Ворошиловграда, окруженный противником, распался на части. А секретарь обкома Яковенко, находившийся в этом отряде, был убит. Из Кадиевского отряда, созданного по такому же типу, что и отряд Яковенко, и отряд Ивана Федоровича, спаслось всего 9 бойцов во главе с командиром отряда. Противник, разбивший отряд, понес жертвы втройне. Но какие же потери врага можно было считать расплатой за павшую в бою шахтерскую гвардию знаменитой Кадиевки? Командир отряда извещал Ивана Федоровича, что набирает новых бойцов, но будет действовать теперь только мелкими группами. Боково-антрацитовский отряд сумел вырваться из окружения без больших потерь и тут же разделился на несколько мелких отрядов, действующих под общим командованием. Небольшие отряды Рубежанского, Кременского, Ивановского и других районов действовали успешно и почти без потерь. Отряд Понаснянского района, один из самых крупных в области, с самого начала действовал небольшими группами под общим командованием, и сам народ оценил успех его борьбы, дав отряду прозвище «Грозный». А новые отряды, которые рождались в районах как грибы из местного населения, из отставших бойцов и офицеров Красной Армии, все они возникали уже только в виде небольших партизанских групп. Это было веление самой жизни. Иван Федорович получил эти сведения. Ему нужно было всего лишь несколько часов, чтобы разделить и свой отряд на несколько небольших групп. Но этих часов судьба уже не отпустила Ивану Федоровичу. Немцы окружили их на рассвете, а теперь уже солнце склонялось к вечеру. Когда-то здесь был ручей, впадавший в Северный Донец. Ручей так давно пересох, что жители ближнего хутора Макаров-Яр уже не помнили, когда здесь была вода. На месте ручья осталась лесистая балка. Узкая в вершине и все более широкая к устью, она имела форму треугольника. Лес широкой полосой выходил на самый берег реки. Иван Федорович с отросшей мягкой темно-русой мужицкой бородой лежал в низкорослых кустах на самом трудном участке обороны, в вершине балки. Немецкая пуля скубанула его повыше правой залысины, сняв кусочек кожи с волосами. Кровь натекла на висок и запеклась, но Иван Федорович не чувствовал этого. Он лежал в кустах и стрелял из автомата, а рядом остывал другой автомат. Екатерина Павловна лежала неподалеку от мужа с лицом строгим и бледным и тоже стреляла. Все движения ее были экономные, точные, полные скрытой энергии и незамечаемого ею самой природного изящества. Со стороны казалось, она управляет своим автоматом одними пальцами. Правее ее лежал старик Нарежный, колхозник из Макарова Яра, пулеметчик старого германского бою, как определил он себя. 13-летний мальчик, внук Нарежного, обложенный ящиками с патронами, заряжал диски, а позади ящиков в ложбинке, не отпуская нагретой трубки телефона, адъютант командира, находившегося не вместе с Иваном Федоровичем, а на берегу реки, все время бубнил на своем условном языке. «Мама слушает! Мама слушает. Кто? Здорово, тетя. Мало слив? Возьми у племянника. Мама слушает. Мама слушает. У нас все в порядке. А у вас? Дайте им жару. Сестричка, сестричка, сестричка. Ты что, заснула? Братец просит подсобить огоньком налево. Нет, не мысля возможности собственной гибели и гибели жены, даже не чувство ответственности за жизни людей, осознание того, что все это можно было предусмотреть, и тогда не было бы того тяжкого положения, в котором они очутились, терзало душу Ивана Федоровича. Он все-таки разбил отряд на несколько групп и в каждую назначил командира и заместителя по политической части, и каждому назначил свое место, где можно будет потом базироваться. Одним из этих новых мелких отрядов должен был командовать прежний командир вместе со своим заместителем и начальником штаба. Они должны были представлять общее командование для всех отрядов. И так как их будет теперь немного, по-прежнему базироваться в Митякинских лесах. Иван Федорович подготовил командиров и бойцов к тому, чтобы они продержались здесь, в Балке, до наступления ночи, а потом во главе с ним, с Иваном Федоровичем, прорвались через кольцо противника в степь. А чтобы людям легче было уйти после прорыва, Иван Федорович произвел внутри отрядов разбивку на еще более мелкие группки в 3-5 человек, которые должны были уже спасаться, каждая своим путем. Его самого с женой обещал на время укрыть в надежном месте старик Нарежный. Иван Федорович знал, что часть людей погибнет во время прорыва, что часть будет переловлена, что найдутся и такие, кто не погибнет, но смолодушествует и уже не придет в назначенное место на базу. И все это тяжким моральным грузом ложилось Ивану Федоровичу на душу. Но он не только не делился ни с кем своими переживаниями, а его лицо и жесты, и все его поведение было обратным тому, что он переживал. Лежа в кустах, маленький, складный, румяный, обросший темной мужицкой бородой, Иван Федорович исправно бил по противнику и перекидывался шутками со стариком Нарежным. В лице у Нарежного было что-то молдаванское, даже турковатое. Борода с курчавинкой, черная, смолистая, глаза черные, быстрые, с огоньком. Весь он подсушенный, как стебель на солнце, с широкими, сильными, сухими плечами и руками, при кажущейся медлительности движений, был полон скрытого огонька. Как ни тяжело было их положение, оба они казались довольными и взаимным соседством, и нельзя сказать, чтобы уж очень сложным разговором, который вели между собой. Примерно через каждые полчаса Иван Федорович, с посверкивающей в глазах его лукавой искрой, говорил: «Ну як, Корней Тихонович, трошки жарко?» На что Корней Тихонович не оставался в долгу и отвечал: «Та не можу сказать, что прохладно, но ще и не жарко, Иван Федорович». А если немец особенно наседал, Иван Федорович говорил: «Коли б він мав минометі, да подкинув бы нам огурков, вот тоді б нам дюже жарко було. А, Корней Тихонович?» На что Корней Тихонович опять-таки не оставался в долгу и спокойно отвечал: «Щоб такий ліс закидать, треба багато огурков, Иван Федорович». И вдруг оба они сквозь вихрь автоматного огня услышали нарастающий издали со стороны Макарова Яра стрекот моторов. На секунду они даже перестали стрелять. Чуешь, Корней Тихоныч? Чую. Иван Федорович предостерегающе повел глазами в сторону жены и вытянул губы в знак молчания. По дороге, не видной отсюда, двигался на подмогу немцам отряд мотоциклистов. Должно быть, его услышали в разных местах балки. Телефон лихорадочно заработал. Солнце уже закатилось, но луна еще не взошла, и сумерки не надвинулись, и тени ушли. В небе еще тлели множественные тихие светлые краски, переходящие одна в другую. И на земле, на кустах и деревьях, на лицах людей, на ружьях и разбросанных по траве стреляных гильзах, на всем лежал этот странный меркнущий свет, готовый вот-вот быть поглощенным тьмою. Всего несколько мгновений постояла эта неопределенность, ни день, ни вечер. И вдруг точно какая-то сумеречная изморось или роса начала рассеиваться в воздухе, оседать на кустах и на земле и густеть. Стрекот мотоциклов, нарастающий со стороны Макарова Яра, распространился по всей местности. Перестрелка развивалась то там, то здесь, все сильнее разгораясь у самой реки. Иван Федорович взглянул на часы. «Треба текать! Терехин! В 21:00!» Не оборачиваясь, сказал он адъютанту у телефона. У Ивана Федоровича было условлено с командирами групп партизан, рассеянных по роще, что по его сигналу все группы сходятся в ложбинке, выходящей в степь у старого граба. Отсюда они должны были пойти на прорыв. Этот момент уже наспевал. Чтобы обмануть бдительность немцев, две группы партизан, оборонявшие рощу у самого Донца, должны были задержаться долей других и демонстрировать как бы последнюю отчаянную попытку переправиться через реку. Иван Федорович быстро огляделся, ища, кого бы к ним послать. Среди партизан, оборонявших вершину балки, находился один краснодонский парень, комсомолец Евгений Стахович. До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров ПВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника. Иван Федорович испытывал Стаховича на разных делах, предполагая использовать его для связи с краснодонским подпольем. И вот слева от себя Иван Федорович увидел его бледное лицо и мокрые растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пышными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал вглубь балки. И это понравилось Ивану Федоровичу. Он послал Стаховича. Евгений Стахович, насильственно улыбнувшись, пригибаясь худым телом к земле, побежал к берегу реки. — Глядишь, Корней Тихоныч, не задержись и ты, — сказал Проценко отважному старику, оставшемуся с группой партизан прикрыть отход. С того момента, как партизаны, спрятавшиеся у самой реки, начали демонстрировать переправу через Донец, здесь, на берегу Донца, сосредоточились главные силы немцев, и весь неприятельский огонь был направлен на эту часть леса и на реку. Визг пуль и их щелканье в кустах сливались в один сплошной режущий звук. Казалось, пули дробятся в воздухе, и люди дышат раскаленной свинцовой пылью. Получив через Стаховича приказ Проценко, командир отряда отправил большую часть партизан на сборный пункт, в ложбину, а сам во главе 12 человек остался прикрывать отход. Стаховичу было страшно здесь, и очень хотелось уйти вместе с другими. Но уйти неловко было, и он, пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю, и, подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши. В какие-то мгновения не столь оглушающего сосредоточения огня можно было слышать резкие выкрики немецкой команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес где-то со стороны Макарова Яра. «Пора, хлопцы!» — вдруг сказал командир отряда. «Айда, бегом!» Партизаны разом прекратили огонь и бросились за командиром. Несмотря на то, что неприятель не только не убавил огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по лесу, казалось, что наступила абсолютная тишина. Они бежали, что было силы, и слышали дыхание друг друга. Но вот в ложбинке они увидели скрытно залегшие одна возле другой темные фигуры своих товарищей. И, пав на землю, уже ползком примкнули к ним. «А, дай вам Боже!» — одобрительно сказал Иван Федорович, стоявший у старого граба. «Стахович тут?» «Тут!» — не подумав, ответил командир. Партизаны переглянулись и не обнаружили Стаховича. «Стахович!» — тихо позвал командир, вглядываясь в лица партизан в ложбине. Но Стаховича не было. «Да вы, хлопцы, может, до того очумели, что не бачили, як его вбило. А может, кинули его здесь раненого?» — сердился Проценко. «Что я, мальчик, что ли, Иван Федорович?» — обиделся командир. «Как мы с позиции уходили, он был с нами, целеханик. А бежали мы по самой гущине и не теряли друг друга». В это время Иван Федорович увидел скрытно подползавшую к нему сквозь кусты гибкую, несмотря на преклонный возраст, фигуру Нарежного, за ним 13-летнего внука его и еще нескольких бойцов. «Ах ты, сердяга, друг!» — обрадованно воскликнул Иван Федорович, не в силах скрыть своих чувств. Вдруг он обернулся и тоненько, слышно для всех, протянул: «Готовьсь!» В позах партизан, припавших к земле, появилось что-то рысье. «Катя!» — тихо сказал Иван Федорович. «Ты ж не отставай от меня! Если я когда... Если было что...» — он махнул рукой. «Прости меня!» «Прости и ты!» — она чуть наклонила голову. «Если останешься жив, а со мной...» Он не дал ей договорить и сам сказал: «Так и со мной. Детям расскажешь». Это было все, что они успели сказать друг другу. Проценко тоненько крикнул: «Огонь! Вперед!» и первый выбежал из ложбины. Они не могли дать себе отчета в том, сколько их осталось и сколько времени они бежали. Казалось, не было уже ни дыхания, ни сердца. Бежали молча, иные еще стреляя на бегу. Иван Федорович, оглядываясь, видел Катю, Нарежного, его внука, и это придавало ему силы. Вдруг где-то позади, справа по степи, раздался рев мотоциклов. Он далеко разнесся в ночном воздухе. Звуки моторов возникли уж и где-то впереди. Казалось, они обступали бегущих со всех сторон. Иван Федорович дал сигнал, и люди рассыпались, ушли в землю, поползли неслышно, как змеи, пользуясь зыбким светом луны и изрезанным рельефом местности. В одно мгновение люди исчезли из глаз, один за другим. Не прошло и нескольких минут, как Иван Федорович, Катя, Нарежный и внук его остались одни в степи, залитой светом луны. Они оказались среди колхозных бахчей, простиравшихся на несколько гектаров вперед и вверх, и, должно быть, по ту сторону длинного холма, вырисовывавшегося своим гребнем на фоне неба. «Обожди трохи, Корней Тихоныч, бо вже нечем дыхать!» Иван Федорович бросился на землю. «Соберитесь силами, Иван Федорович!» Стремительно склонившись к нему и жарко дыша ему в лицо, заговорил Нарежный. «Не можно нам отдыхать! За той горкой село то самое спрячут нас!» И они поползли бахчами за Нарежным, который изредка оборачивал на Ивана Федоровича и на Катю кремневое лицо свое с пронзительными глазами и черной курчавой бородой. Они выползли на гребень холма и увидели перед собой село с белыми хатами и черными окнами. Оно начиналось метрах в 200 от них. Бахчи тянулись до самой дороги, пролегавшей вдоль плетней ближнего ряда хат. И почти в тот самый момент, как они выползли на гребень холма, по этой дороге промчалось несколько немцев-мотоциклистов, свернувших вглубь села. Огонь автоматов по-прежнему вспыхивал то там, то тут. Иногда казалось, что кто-то стрелял в ответ, и эти раскатистые звуки в ночи отзывались в сердце Ивана Федоровича болью и мраком. Внук Нарежного, совсем не похожий на деда, белесый, иногда робко и вопросительно подымал на Ивана Федоровича детские глаза, и трудно было смотреть в эти глаза. На селе слышны были резкие удары прикладов о двери, немецкая ругань. То наступала тишина, и вдруг доносился детский вскрик или женский вопль, переходивший в плач и снова вздымавшийся до вопля мольбы в ночи. Иногда и в самом селе, и мимо него, и совсем в стороне взрёвывали мотоциклы. Один, несколько, а то, казалось, целый отряд движется. Луна вовсю сияла на небе. Иван Федорович, Катя, у которой саднила нога, натертая сапогом, и Нарежный с внуком, все лежали на земле, мокрые и съежившийся от холода. Так дождались они, когда все стихло и на селе, и в степи. «Ну, пора! Бо разведняя!» — шепнул Нарежный. «Будем ползти по одному, друг за дружкой». По селу слышны были шаги немецких патрулей. Изредка то там, то здесь вспыхивал огонек спички или зажигалки. Иван Федорович и Катя остались лежать в бурьяне позади хаты, где-то в центре села, а Нарежный с внуком перелезли через плетень. Некоторое время их не слышно было. Запели первые петухи. Иван Федорович вдруг усмехнулся. «Ты что?» — шепотом спросила Катя. «Немцы всех петухов порезали. 2-3 на все село поют». Они впервые внимательно, осмысленно посмотрели друг другу в лицо и улыбнулись одними глазами. И в это же время послышался шепот из-за плетня. «Где вы? Идите до хаты». Высокая худая женщина сильной кости, повязанной белой хусткой, высматривала их через плетень. Черные глаза ее сверкали при свете луны. — Вставайте! Не бойтесь! — Нема никого! — сказала она. Она помогла Кате перелезть через плетень. — Как вас зовут? — тихо спросила Катя. — Марфа! — сказала женщина. — Ну... «Як новый порядок?» — с угрюмой усмешкой спрашивал ее Иван Федорович, когда и он, и Катя, и старик Нарежный с внуком уже сидели в хате за столом при свете коптилки. А новый порядок ось який. Приехав до нас немец с комендатуры и наложив 6 литров молока с коровы у день. Да 9 штук яец с курицы в месяц. Застенчиво и в то же время с какой-то диковатой женственностью, покашиваясь на Ивана Федоровича своими черными глазами, сказала Марфа. Ей было уже лет под 50, но во всех движениях ее, с какими она подавала на стол еду и убирала посуду, было что-то молодое, ловкое. Чисто прибранная беленая хата, украшенная вышитыми рушниками, была полна ребят, мал-мала меньше. Сын 14 лет и дочь 12, поднятые из постелей, дежурили теперь на улице. Як 2 тижня, так и нови завдания сдавать худобу. Ось дивитесь, у нашому селі не більш як 100 дворов, а вже в другий раз получили завдания на 20 голов худобы. Хото вам и новий порядок, говорила она. Ты ж не журись, тетка Марфа. Мы знаем их ще по 18-му року. «Вони як прийшли быстро, так и уйдуть», — сказал Нарежный, и вдруг захохотал, показав крепкие зубы. Его турковатые глаза на кремневом загорелом лице мужественно и лукаво сверкнули. Трудно было даже представить себе, что это говорит человек, только что лицом к лицу, видавший смерть. Иван Федорович искоса взглянул на Катю, строгие черты лица которой распустились в доброй улыбке. После многих суток боев и этого страшного бегства такой молодой свежестью повеяло на Ивана Федоровича и на Катю от двух этих уже немолодых людей. — А що ж я бачу, тетка Марфа? Як вони вас не ободрали, а у вас ще є трошки? Подмигнув Нарежному, сказал Иван Федорович, указав кивком головы на стол, на который Марфа от щирого сердца выставила и творог, и сметану, и масло, и яичницу на сале. «Хіба ж вы не знаете, що у доброй украинской хаті, як би ні шуровав, всего не с'їсти, не скрасти, пока жінку не уб'єш?» Отшутилась Марфа с таким девическим смущением, до краски в лице, и с такой грубоватой откровенностью, что и Иван Федорович, и Нарежный прыснули в ладони. А Катя улыбнулась. «Я ж усе заховала!» — засмеялась и Марфа. «Ах ты ж умнесенька жинка!» — сказал Проценко и покрутил головой. «Кто ж ты теперь? Колхозница чи единоличница? Колгоспница, вроде як в отпуску, пока немцы не уйдуть», — сказала Марфа. «А немцы считают нас ни за кого. Всю нашу колгоспну землю вони считают за германским, як воно там райхом. Чи як воно там, Корней Тихонович?» «Та райхам! Нехай ему!» — с усмешкой сказал старик. «На сходе зачитывали якусь там бумагу. Як его там Розенберга, чи як его там злодия, Корней Тихонович?» «Та Розенберка ж хай ему!» — отвечал Нарежный. «Цей Розенберг, каже, що колись получим землю у единоличное пользование, то не уси, а кто будет добро робити для германского райха, и кто будет мати свою худобу та свій инвентарь. А який же там бачите инвентарь, коли вони гонят нас колхозну пшеницу жати серпами, а хліб забирают для своего райха? Мы, бабы, вже отвыкли серпами жаты. Выйдем на поле, ляжем під пшеницу от солнца, та спи. — А староста? — спросил Иван Федорович. — А староста у нас сви, — отвечала Марфа. — Ах ты умнесенька, жинка! — снова сказал Проценко и снова покрутил головой. — А де ж чоловік твій? — Та ж він на фронті. — Мій Гордій Корнієнко на фронті, — серйозно сказала вона. — А скажи прямо, вон у тебя сколько дітей, а ти нас прячеш. Неужто не боїшся за себя і за них? — вдруг по-русски спросил Іван Федорович. — Не боюсь, — тоже по-русски отвечала вона, прямо взглянув на него своими черными молодыми глазами. — Пусть рублять голову! Не боюсь! Знать буду, за что пойду на смерть! — А вы мне тоже скажите, вы с нашими, с теми, что на фронте, связь от сели имеете? — Имеем, — отвечал Иван Федорович. — Так скажите ж нашим, пусть вон и бьются до конца! «Пусть наши мужья себя не жалеют», — говорила она с убежденностью простой честной женщины. «Я так скажу. Може, наш батько...» Она сказала «наш батько», как бы от лица детей своих, имея в виду мужа. «Може, наш батько и не вернется. Може, він сложит свою голову в бою. Мы будем знать, за що. А коли наша власть вернется, вона будет отцом моим детям. Умнесенька, жинка! В третий раз нежно сказал Иван Федорович и наклонил голову, и некоторое время не подымал ее. Марфа оставила Нарежного с внуком ночевать в хате. Оружие их она спрятала и не боялась за них. А Ивана Федоровича и Катю она проводила в заброшенной, поросшей сверху бурьяном, а внутри холодный, как склеп, погреб. «Трошки будет сыро, да я вам прихватила два кожушка», — застенчиво говорила она. «Ось сюда, тут солома». Они остались одни и некоторое время молча сидели на соломе в полной темноте. Вдруг Катя теплыми руками обхватила голову Ивана Федоровича и прижала ее к своей груди. И что-то мягко распустилось в его душе. — Катя, — сказал он, — это все партизанство. Мы поведем по-другому. Все-все по-другому. В сильном волнении говорил он, высвобождаясь из ее объятий. — Ой, как болит душа моя! Болит за тех, кто погиб. Погиб по нашему неумению. Да не все ж погибли. Я ж думаю, большинство вырвалось. Спрашивал он, словно бы ища поддержки. Ничего, Катя, ничего. Мы в народе найдем еще тысячи таких людей, як Нарижный, як Марфа, тысячи солдат. Нет, пускай этот Гитлер оглупил целую немецкую нацию, а не думаю я, щоб він передурив Івана Проценка. Ні, не може того бути, яростно говорил Иван Федорович, не замечая, что он перешел на украинский язык, хотя жена его, Екатерина Павловна, была русская.